Глава вторая. Создание кинематографа. Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшим для нас являются кино и цирк. Владимир Ленин. Кинематограф не возник в один миг после чего-то громкого крика «Эврика». На дорогу мировой истории он аккуратно въехал за фотографией, как спешащий в пробке водитель, крадущийся за автобусом по выделенной полосе. Но хорошая идея становится отличной тогда, когда она проработана на всех этапах и за нее готовы заплатить деньги. И не только потому, что жадность присуща некоторым людям, а потому что при быстром наборе популярности эти деньги тратятся на сверхбыстрое развитие отрасли. Дело техники. Само слово «кинематограф» произошло от греческого «кинематес» — «движение» и «графа» — «писать, рисовать». Буквально слово переводится как «записывающее движение» и означает отрасль деятельности человека, заключающейся в создании движущихся изображений. Все началось с того, что сразу несколько технических изобретений, появившихся в конце XIX века, дали возможность создать аппарат, фиксирующий не только один статичный кадр, а последовательную смену почти двух десятков кадров в секунду. Кроме того, были сконструированы проекторы с таким же быстродействием, что позволило просматривать результаты съемок. Первая специальная техника была создана в 1880-х годах сразу несколькими личностями. Этьеном Жюлем Море и Луи Лепренсом во Франции, Уильямом Фрисгрином и Морисом Эвансом в Англии. Но они не позволяли использовать результаты съемки для массового просмотра. В 1887 году Ганнибал Гудвин создал гибкую целлулоидную основу для кинопленки с противоскручивающим контрслоем. Два года спустя Джордж Истман, основатель компании Kodak, наладил производство фотоматериалов из нитроцеллюлозы. Технический бум и разработки различных изобретателей создали основу для записи и показа фильмов. Проблемный синематограф. Уделять внимание технической стороне вопроса может не так интересно, но все же развитие отрасли напрямую зависело от прогресса. 4 мая 1897 года на благотворительном базаре в Париже во время сеанса погасла спиртовая лампа в проекторе. В то время пленку производили из легковоспламеняющегося целлулоида. По одной из версий лампа разбилась, по другой, пока заливали новую порцию спирта, неопытный ассистент механика зажег спичку. Пленка немедленно вспыхнула, и начался пожар, в котором погибли 126 человек, в том числе представители аристократии. Трагедия имела серьезные последствия. Резонанс в прессе заставил власти задуматься о запрете синематографа. Это дало колоссальный толчок к развитию технологий, и вскоре была выпущена пленка из безопасного ацетата. Революция братьев Люмьер. Аппарат Тимченко, хронофотограф Демини, проектор Лероя, паноптиком Латама, плеограф Прушинского, аниматограф Пола, биоскоп Складановского и другие аппараты для записи или проекции динамичных изображений появились с разницей в 1-2 года в разных странах. Интересно то, что к моменту появления люмьеровского синематографа в США уже почти год использовался кинетоскоп, разработанный Томасом Эдисоном и Уильямом Диксоном, тот самый, который увидел в Париже отец семейства Люмьер. Устройство этого аппарата позволяло смотреть на движущееся изображение через окуляр только одному человеку. В отличие от кинетоскопа, синематограф проецировал изображение на экран, и фильмы одновременно могло смотреть множество зрителей. Коммерческий провал Эдисона связан с несвоевременным созданием проектора для фильмов и весьма посредственными сюжетами самих фильмов, которые демонстрировались с помощью аппарата. Они скорее были похожи на движущиеся фотографии. Но первый шаг к массовому зрителю кино сделал впечатленный отец Луи и Агюста — Антуан Люмьер. Он вошел домой после того, как впервые увидел кинетоскоп Томаса Эдисона и рассказал сыновьям о новинке. К этому времени семейный фотобизнес уже мог стать основой для дальнейшего развития. Кстати, Антуана Люмьера можно увидеть в одном из фильмов его сына Луи «Игрок в карты» 1895 года. В роли игрока в карты. Синематограф был запатентован в феврале 1895 года. Описание патента включало фразу «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». Уже 22 марта в Париже устройство было представлено публике. А 28 декабря в одном из залов Гранд-кафе на бульваре Капуцинок состоялся первый коммерческий киносеанс для зрителей. Примечательно, что в большинстве случаев адресом Гранд-кафе указывается не бульвар Капуцинок, а «Бульвар капуцинов» — это неверный перевод, навеянный фильмом «Человек с бульвара капуцинов». Существует неофициальный миф, что кинематограф родился именно в этот день, 28 декабря 1895 года. Та буря эмоций, которая захватила первых зрителей, была невообразима. Люди вскакивали с мест, видя на экране движущийся им навстречу поезд. На первый показ было продано всего 35 билетов, но уже к концу недели новость об изобретении разошлась по Парижу, и вдоль бульвара капуцинок начали выстраиваться огромные очереди из желающих своими глазами посмотреть на движущиеся фотографии. Забегая вперед, можно сказать, что с первого дня и по сей день французский кинематограф можно считать одним из самых стабильных в мире. Вскоре демонстрации первых фильмов прошли в большинстве столиц мира. В 1896 году первые короткометражные фильмы были показаны в Санкт-Петербурге в саду «Аквариум», в Москве и на Всероссийской ярмарке в Нижнем Новгороде. Уже в следующем году были проведены первые киносъемки в Российской империи. Размер имеет значение. Появление техники стимулировало зарождение не только документального, но и игрового кино. Одним из первых фильмов, представленных братьями Люмьер, стала комедийная инсценировка «Политый поливальщик», уже похожая на художественную работу режиссера. Но длина кинопленки в то время составляла примерно 15 метров, а это всего полторы минуты просмотра. В течение нескольких лет длительность картин увеличилась до 15-20 минут, что позволило на основе технических усовершенствований развивать и художественную составляющую. Уже к 1920 годам немое кино достигло своего расцвета и сформировалось как искусство со своими жанрами и приемами. Начало эры российского кино. 1908 год считается годом рождения отечественного кино. Тогда Владимир Ромашков снял короткометражный игровой художественный фильм «Стенька Разин и княжна. Понизовая вольница». К премьере фильма Александром Дранковым были выпущены специальные афиши с текстом. «Затратив громадные средства и массу труда и времени, я приложил все усилия к тому, чтобы настоящая картина, как в техническом выполнении, так и в самой обстановке пьесы и ее исполнителей, стояла на том высоком уровне, какой подобает ленте, делающей эру в нашем кинематографическом репертуаре».